Михайловский замок. На месте, где находился деревянный летний дворец императрицы Елисаветы, в третьем саду император Павел в 1796 году приказал выстроить Михайловский замок. Дворец этот сохранялся только как последний памятник Елисаветинской эпохи. Все ею основанные дворцы в царствовании Екатерины обращены в богоугодные и другие заведения. Причину постройки нового дворца тогда в Петербурге объяснили каким-то загадочным случаем. Известно, что Павел Петрович принадлежал к масонству. Он верил в сны и предзнаменования. Рассказ его о видении ему его прадеда Петра I приводится многими его современниками. Также известен и сон его пред днем вступления на престол, переданный в записках графа Растопчина. Ему снилось, что его три раза поднимает к небесам какая-то невидимая сила. Сон его накануне смерти тоже описан. Тут ему привиделось, что ему на спину надевают узкий парчевый кафтан, и с таким усилием, что он готов был закричать от боли. Постройка дворца также находится в прямой связи с этой верой в видение. Вот как рассказывали тогда об этом случае. Однажды солдату, стоявшему в карауле при летнем дворце, явился в сиянии юноша и сказал оторопевшему часовому, что он архангел Михаил. Приказывает ему идти к императору и сказать, чтобы на месте этого старого летнего дворца был построен храм во имя архистратига Михаила. Солдат донес о бывшем ему видении по начальству, и когда об этом доложили императору, он ответил: «Мне уже известно желание архангела Михаила. Воля его будет исполнена». Вслед за этим он распорядился о постройке нового дворца, при котором должна быть построена и церковь во имя архистратига Михаила. И самый дворец было приказано называть Михайловским замком. Главным распорядителем всех работ назначен сперва тайный советник Попов, потом гофмаршал граф Тизенгаузен. Первым архитектором был Бренна, помощниками его – Руско, Соколов, Насонов и Пильников. К ним еще было прикомандировано несколько архитекторских учеников и несколько каменных мастеров, и учреждена была особая экспедиция для строения, которая отпускалась из кабинета и казначейства единовременно сумма в 791 200 рублей и ежегодно по 1 173 871 рублю 10 копеек в течение трехлетнего срока. Экспедиции было вменено в обязанность, чтобы замок был закончен в Черне непременно в 1797 году. При такой поспешности работы производились и днем, и ночью. Очевидцы рассказывали, что в ночное время работы освещались факелами и фонарями. Рабочих ежедневно на работах было от 2500 до 6000 человек, не считая тут мастеров и надзирателей. Материалы доставлялись тоже с большой поспешностью, и кроме заготовляемых по подрядам, для замка были разобраны каменные галереи дворца в Пелле и перевезены сюда. А также брали мрамор и камни отстроившегося в ту пору Исаакиевского собора, который после того и стали достраивать из кирпича. Известный в то время своими проказами, стихами и остротами Копьев написал на эту тему стихотворение «Се памятник двух царств, обоим столь приличный, основа его мраморна, а верх его кирпичный». Император Павел за это стихотворение приказал в тот же день зачислить его в один из армейских полков солдатам. Греч в своих записках говорит, что Чулков пал вместе с Архаровым за непомерное вздорожание сена в Петербурге вследствие глупых распоряжений. На их падение Копьев нарисовал карикатуру. Архаров лежал в гробу, выкрашенном новую краску полицейских будок, черную и белую полосою. Вокруг него стояли свечи в новомодных уличных фонарях. У гроба же Архарова стоял Чулков и утирал глаза сеном. Копьев, помимо своих острот, был известен в Петербурге и худобою своей малокормленной четверни. Однажды он ехал по Невскому, а отец поэта Пушкина шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довести его. «Благодарю», — отвечает тот, — «но не могу, я спешу». Под старость Копьев занимался подрядами и торгами и отличался скупостью и неопрятностью. 26 февраля в 17:05 происходила торжественная закладка Михайловского замка с церемонией, на которой присутствовал сам государь с императрицей и все августейшее семейство. Император с императрицей по выходе из кареты шествовали в сопровождении придворных, иностранных посланников и всего двора. Государь был встречен архиереем Иннокентием и всем столичным духовенством. Процессия остановилась у мраморного камня, приготовленного для закладки, с высеченную на нем надписью. «В лето 1797, месяца февраля, в 26-й день, в начале царствования государя-императора и всея России-самодержца Павла I, положено основание зданию Михайловского замка его императорским величеством и супругую его государыню императрицею Марию Федоровную. По обеим сторонам камня были поставлены богато убранные столы, на которых на серебряных блюдах лежали серебряные лопатки с именами их величеств и звездка, яшмовые камни наподобие кирпича с вензелями императора и супруги его, серебряный молоток с надписью и на особых столиках разные новые монеты, золотые и серебряные. После молебна и пушечной пальбы с крепости началась закладка замка. Государю подносили лопатку, коллежский советник Пушкин, известь, архитектор Соколов, камень, действительный статский советник Ходнев, блюдо с монетою, граф Тизенгаузен. Императрице известь подавал архитектор Бренна. Камень – подполковник и капитан Михайловского замка Жандр. Великим князьям и княжнам – архитекторы господа Баженов, Ильин, Крок и Зайцев. По восшествии на престол император Павел жил в Зимнем дворце. Здесь у него в первое время в нижнем этаже, под одним из коридоров дворца, было устроено большое окно, в которое всякий мог бросать свои прошения на имя императора. Павел сам хранил у себя ключ от этой комнаты и никогда не манкировал отправляться в нее каждое утро в 17:00, где собирал прошения, собственноручно их помечал и затем прочитывал их сам или заставлял одного из своих статс-секретарей читать их себе вслух. Ответы на них или решения всегда были либо написаны, либо подписаны им самим и затем сообщены печатно в газетах. Все это делалось без замедления. Иногда просителю предписывалось обратиться в какое-либо ведомство и затем известить Его Величество о результате этого обращения. Этим путем, по словам современников, было обнаружено много несправедливостей. Император особенно не любил взяточничества, лжи и обмана, и крайне был заботлив о правосудии. Малейшее колебание в исполнении его приказаний, малейшая неправильность на службе влекли за собою строжайший выговор и даже наказание без всякого различия лиц. Император иногда легко приходил в гнев от малейшего противоречия. В действительности Павел был человек доброжелательный и великодушный, склонный прощать обиды, готовый каяться в своих ошибках. Нередко государь оплакивал свою вспыльчивость, но, к несчастью, не имел достаточной силы воли, чтобы победить себя. В его царствовании часто за ничтожные недосмотры и ошибки в команде офицеры прямо с парада отсылались в другие полки на большие расстояния. Это случалось довольно часто, и в то время все офицеры имели обыкновение носить свои бумажники с деньгами всегда за пазухой, чтобы не остаться без копейки на случай внезапной ссылки. Часто также вспышки гнева императора кончались одним смехом самого же государя. Раз при разводе император, прогневавшись на одного гвардейского офицера, закричал: «В армию! В гарнизон его!» Исполнители подбежали к офицеру, чтобы вывести его из фронта. Убитый отчаянием офицер громко сказал: «Из гвардии да в гарнизон! Ну уж это не резон!» Император расхохотался. «Мне это понравилось, господин офицер», — сказал он. «Прощаю вас». Михайловский замок был готов в 1800 году, и 8 ноября состоялось его освящение, одновременно с освящением и его церкви. Освящение отличалось большой торжественностью. Государь и великие князья ехали верхом. Государыня и великие княжны и первые чины двора ехали в церемониальных каретах от Зимнего дворца к замку между выстроенными полками при колокольном звоне по всему городу. Церковь освящал митрополит Амвросий в сослужении со всем Святейшим Синодом. Митрополит после освящения удостоился получить от Павла в награду бриллиантовый Иерусалимский крест.